Патриотически настроенные зарубежные русские писатели, ученые, деятели культуры, излечиваясь от антисоветского угара первых лет эмиграции, стали говорить о том, что Россия нам мать, а о матери плохо не говорят. Лучшее, что создано в литературе зарубежья, посвящено России, ее культуре, природе, языку и оторвавшемуся от нее русскому человеку. В мрачные дни моей петербургской жизни под большевиками мне часто снились сны о чужих краях, куда тянулась моя душа. Я тосковал о свободной и независимой жизни, — вспоминал Федор Шаляпин. Я получил ее. Но часто, часто мои мысли несутся назад, в прошлое, к моей милой родине. Не жалею я ни денег, конфискованных у меня в национализированных банках, ни о домах в столицах, ни о земле в деревне. Не тоскую я особенно о блестящих наших столицах, ни даже о дорогих моему сердцу русских театрах. Если, как русский гражданин, вместе со всеми печалюсь о временной разрухе нашей великой страны, то как человек в области личной и интимной я грущу по временам о русском пейзаже, о русской весне, о русском снеге, о русском озере, о лесе русском. Грущу я иногда о простом русском мужике, том самом, о котором наши утонченные люди говорят столько плохого, что он и жаден, и груб, и невоспитан, да еще и вор. Шаляпин, «Маска и душа», «Мои 40 лет на театрах», Париж, 1932 год, страница 342. Плачет просветленную душой, целуя русскую пшеницу, привезенную из Советской России, герой рассказа Бориса Зайцева «Легкое бремя», бывший белогвардейский полковник, ставший на чужбине грузчиком. Навязчивым становится в эти годы мотив любви-ненависти к России, ярко выраженный Юрием Терапиано. «Люблю тебя, проклинаю, ищу, теряю в тоске, и снова тебя заклинаю на страшном твоем языке». История всей российской эмиграции свидетельствует о непомерной тяжести разрыва с родной землей. Русский человек на чужбине, за редким исключением, не безразличен к исторической судьбе народа, из недр которого он вышел. Другое дело, какие чувства вызывало и вызывает у эмигранта утраченное отечество. «О тебе кричать или молчать? Верное отсутствует решение, и мое неправедное пение будет наказание ожидать. О тебе кричать, тебя забыть? Это все, что нам теперь осталось, и еще осталась в сердце жалость, позволяющая нам тебя любить», — писала в 1932 году Зинаида Шаховская. Старшее поколение зарубежных русских глубоко переживало утрату русского языка, а затем и отечественной культуры молодым поколением эмиграции. Неумолимо работали жернова ассимиляции. Берберова в своих воспоминаниях приводит характерный пример денационализации русских детей. Они не понимали грибоедовской строки «Из горя от ума». Не от болезни чай, а от скуки. Они переспрашивали взрослых, при чем здесь чай, о каком чае идет речь. Эмигрантский сатирикон изобразил плачущего в кресле Илью Ильича Обломова, вертящего в руках похожую на свастику большую букву «Ять». Две строки поэтического пояснения разъясняли: «О славном прошлом воздыхает и ядь слезами обливает». Карикатура называлась «К уразумению смысла русской эмиграции». Немало извели чернил писатели зарубежья, убеждая себя и своих читателей, что есть, мол, вечная Россия, край изысканной красоты града Петрова, сияющих на солнце куполов кремлевских соборов, а кроме того, отдельно, разумеется, существует какая-то советская власть, какой-то социализм, живущий на другой орбите от русского народа, с уничтожившей ее душу революцией. Время постепенно взламывало подобные стереотипы. В конце 20-х годов в число наиболее заметных писателей зарубежья выдвинулся Михаил Осаргин. Признание известному публицисту и библиофилу принес его первый роман «Сивцев-вражек», печатавшийся в 1926-28 годах в современных записках. Всеобщее внимание привлекла авторская позиция, оценка Саргиным революции и гражданской войны. В обобщенном виде она отражена в конце романа. Стена против стены стояли две братские армии, и у каждой своя правда и своя честь. Правда тех, кто считал и родину, и революции поруганными новым деспотизмом и новым, лишь в иной цвет, перекрашенным насилием, и правда тех, кто иначе понимал родину и иначе ценил революцию, и кто видел их поругание не в похабном мире с немцами, а в обмане народных надежд. Бесчестен был бы народ, если бы он не выдвинул защитников идеи родины культурной, идеи нации, держащей данное слово, идеи длительного подвига и воспитанной человечности. Бездарен был бы народ, который в момент решения векового спора не сделал бы опыта полного сокрушения старых и ненавистных идолов, полного пересоздания быта, идеологий, экономических отношений и всего социального уклада. Были и герои, и там, и тут. И чистые сердца тоже, и жертвы, и подвиги, и ожесточение, и высокая внекнижная человечность, и животное зверство, и страх, и разочарование, и сила, и слабость, и тупое отчаяние. Было бы слишком просто и для живых людей, и для истории, если бы правда была лишь одна и билась лишь с кривдой. Но были и бились между собой две правды и две чести. И поле битвы усеяли трупами лучших и честнейших. Центральный образ романа Таня, воплотившая в себе как бы лик всей России, принимающая эстафету поколений из рук стареющего дедушки, профессора-орнитолога, типичного русского интеллигента. От карикатурности в изображении до желания серьезно осмыслить образ большевика Корчагина, погибающего на полях гражданской войны, так выглядит попытка Саргина понять новых людей новой России. Интересен и образ инженера Протасова. Очевидно, что он найдет, раскроет себя в новой советской России. Отрадно, что по воле автора судьба Протасова переплетается с судьбой Танюши, что позволяет Михаилу Саргину с весьма осторожным, но оптимизмом видеть будущее своих героев. «Сивцев-вражек» имел совершенно неожиданный успех. Русских читателей, помимо темы, роман привлек простым и точным языком, соединившим модную в зарубежье старомодность с нарождавшейся кинематографичностью. Роман принес Саргину и деньги, и славу, ибо был издан во многих странах. Успех поощрил Саргина на дальнейшее написание романов. Практически в зарубежье жить писательским трудом могли лишь те, кто часто переводился на иностранные языки. Таких писателей было немного, вернее, единицы — Мережковский, Гуль, Зайцев, Бунин. Переводили многие, если не все, произведения пророка русской души и нашего времени Бердяева. Зато иностранный читатель практически не знал поэтов русского зарубежья. Из мира, где мои стихи кому-то нужны были, как хлеб, я попала в мир, где стихи никому не нужны, ни мои стихи, ни вообще стихи, нужны как десерт, если десерт кому-нибудь нужен, — сетовала Марина Цветаева. Цветаева «Нездешний вечер», современные записки, Париж, 1936 год, номер 61, страница 176. Наибольшим успехом на Западе пользовался Марк Алданов. Широко образованный человек, дебютировавший в эмиграции в 1920 году книгой о Ленине, сразу изданной во многих странах, он был чрезвычайно плодовитым автором. Алдановым написано почти 40 романов, многочисленные воспоминания, литературно-критические эссе. Действия его романных серий разворачиваются в России и в Европе. Среди героев Алданова — Маркс и Наполеон, Бакунин и Байрон, Бетховен и Петр III. В русском зарубежье его произведения любили многие. — имя Алданова часто ставили после Бунина и Набокова. Символическое сравнение. Бунин служил олицетворением старшего поколения русского зарубежья. Алданов — писатель, которого трудно отнести к старикам, расписавшийся как исторический романист в 35-летнем возрасте в эмиграции, куда он попал уже зрелым 33-летним человеком, автором работ о Льве Толстом и о Ромене Ролане. Поэтому его никак не отнесешь к молодым эмигрантским писателям. Набоков же является воплощением наибольших удач младшего поколения литературы русского зарубежья. Как и у Алданова, у Набокова в зарубежье масса горячих поклонников и противников. В контексте вступительной статьи нам важнее другое. Незамеченное поколение литературы русского зарубежья, чьим представителем явился Набоков. Не забудем при этом, что громкую и довольно скандальную известность на Западе он получил лишь в середине 50-х годов после «Лолиты». Горька участь этого дважды потерянного поколения. Сначала дети эмиграции потеряли родную землю по вине проигравших Россию отцов с землей и твердь русской культуры, русского языка. Кроме того, они пасынки Европы и Америки, стали наиболее отверженной частью западного потерянного поколения, надломленного Первой мировой войной. Где мы, куда, никуда и нигде, я не имею для себя ответа, я не имею правды для других, недоумевает Лидия Червинская. Очевидно, только в таком смятенном творческом сознании могла родиться мысль о том, что столица русской литературы не Москва, а Париж. Ведь старшее поколение могло хотя бы идеально жить в своей России, и даже если их беженская жизнь становилась все горше, то тем более пленительными являлись им образы минувшего. Молодые писатели лишены были даже этого. Часть старших собратьев их не замечала. Амфитеатров отмечал в своей «Литературе в изгнании». При несомненном богатстве, силами зрелыми и дозревающими, она скудна молодежью и, следовательно, не имеет будущего. Амфитеатров, указанное сочинение, страница 7. Но в большинстве своем, и это необходимо особо отметить, старшее поколение эмигрантских писателей проявило, особенно в первой половине 30-х годов, в пределах своих возможностей, большую заботу о литературной молодежи. Поэтому, когда Анатолий Штейгер, талантливый поэт, умерший от туберкулеза в 1944 году, писал: «Никто, как в детстве, нас не ждет внизу, не переводит нас через дорогу, про злого муравья и стрекозу не говорит, не учит верить Богу. До нас теперь нет дела никому, у всех довольно собственного дела, и надо жить, как все, но самому, беспомощно, нечестно, неумело», то здесь в первую очередь речь идет о той высокой цене изгнанничества, которую заплатила молодежь зарубежья. Романы и рассказы молодых писателей несут на себе постоянную, легко объяснимую печать опустошения и пессимизма. Возникают журналы молодых «Новый дом», «Новый корабль», «Числа» и «Встречи в Париже», «Новь» в Таллине, ряд изданий в Харбине и Шанхае и даже в Сан-Франциско. Струве, указанное сочинение, страница 192. Из них наиболее хорошо издавался журнал «Числа». Всего увидело свет в 1930-34 годах 10 номеров толстого иллюстрированного чисто литературного издания. Политические материалы из него были сознательно убраны его редактором Николаем Отсупом. То мироощущение, которое затем окончательно оформилось в так называемой «парижской ноте», это название дал ему Борис Поплавский в своей статье «В числах», во многом обязано этому журналу. Журнал «Числа» действительно был большим событием для всей младшей зарубежной литературы. Молодые поэты и писатели благодаря «Числам» окончательно нашли себя и получили право голоса во всей зарубежной печати наряду со старшим поколением. Терапиано, указанное сочинение, страница 128. Большую помощь литературной молодежи оказывал Михаил Оссоргин. Он даже основал в начале 30-х годов в Париже издательство «Новые писатели» с целью помочь начинающим эмигрантским литераторам. Михаил Андреевич писал о задачах издательства. Достаточно остро стоит вопрос о молодой смене, о том, чтобы новые таланты могли себя проявить, имели поощрение и выступили на суд литературной критики и читателей. Никаких ограничений со стороны политической или в смысле литературной школы редакция издательства не устанавливает. Первой книгой, изданной новыми писателями, стал роман Ивана Болдырева «Мальчики и девочки», второй — «Колесо» Яновского. Издательство, правда, просуществовало недолго. Отметим, что наряду со Саргиным подлинными наставниками эмигрантской литературной молодежи стали Ходосевич, Слоним, Адамович. Любовно пествовал молодежь руководитель пражского скита поэтов Бем. А как помогал Бунин, Леониду Зурову, Галине Кузнецовой, Николаю Рощину? А как Мережковские поддерживали Владимира Злобина и Бориса Поплавского? Это тоже интересные страницы русской литературы. Романы Берберовой, Адоевцевой, Газданова, Фельзена, Яновского горячо обсуждались. В ожесточенных дискуссиях, в резких рецензиях молодым доставалось за упадничество, мистику, за темный хаос эротических кошмаров и за глубоко загнанного внутрь себя одинокого человека. Ведущая поэтическая группировка молодых поэтов в русском зарубежье, «Парижская нота», выработала свое мироощущение из четко осознанного трагизма положения эмиграции. Вдруг возникнет на устах тромбона визг шаров, крутящихся во мгле, дико вскрикнет черная Мадонна, руки разметав в смертельном сне, и сквозь жар ночной, священный, адный, сквозь лиловый дым, где пел кларнет, запорхает белый, беспощадный снег, идущий миллионы лет, писал признанный талант, по мнению большинства эмигрантских критиков, Борис Поплавский. Марк Слоним, отмечая его редкое поэтическое дарование, чудом выросшее на скудной эмигрантской почве, подчеркнул, что его поэзия, полная фантастических видений чудовищ, лунных дирижаблей, небожителей, бесов, безумных девушек, отдает разложением и гнильем. Незадолго до своей загадочной смерти в 1935 году, взбудораживший весь русский Париж, Поплавский записывает в дневнике. И снова, в 32 года, жизнь буквально остановилась. Сижу на диване и не с места. Тоска такая, что снова нужно будет лечь, часами бороться за жизнь среди астральных снов. Глубокий основной протест всего существа — «Куда ты меня завел?» Лучше умереть. Тяжесть разуверований давила душу многим молодым. Долог день на холодной земле, страшен день на безумие похожий, признается Екатерина Таубер. Трагическая поэзия парижан Поплавского, Иванова, Смоленского оказывала значительное воздействие на эмигрантскую молодежь. В 1933 году в Харбине покончил жизнь самоубийством молодой поэт Георгий Гранин. Гранин просил в предсмертной записке, чтобы на его могильном кресте, помимо имени, дат рождения и смерти, были бы выбиты следующие строки Георгия Иванова: «Синеватое облако, холодок у виска, синеватое облако и еще облака, и старинная яблоня, может быть, подождать, простодушная яблоня расцветает опять». Там же, в Харбине, в 1933 году покончил жизнь самоубийством еще один молодой поэт Сергей Сергин. В те годы произошел своеобразный всплеск молодой поэзии русского зарубежья. Активно работали группировки «Кочевье» и «Перекресток» в Париже, «Скит поэтов» в Праге, «Берлинский кружок поэтов», «Молодая Чураевка» в Харбине, поэтические объединения в Белграде, Варшаве, Таллине, Риге. Среди этих групп не было ни единства, ни вражды. Эмигрантские критики условно разделяют поэзию зарубежья 30-х годов на тех, кто ориентировался на Ходосевича, призывавшего поэтов писать хорошие стихи, и тех, кто находился под влиянием Адамовича, проповедовавшего простоту и человечность, и тех, кто тяготел скорее к Цветаевой и Пастернаку, что проявлялось главным образом в интересе к формальным экспериментам. Струве, указанное сочинение, страница 330. Суровая реальность беженского существования требовала признания того, что формула «мы не в изгнании, мы в послании» давно отвергнута жизнью. Харбинский поэт Арсений Несмелов отмечает в поэме «Через океан»: «Много нас рассеяно по свету, отоснившихся уже врагу. Мы лишь тема, милая поэту, мы лишь след на тающем снегу». Горечь чужбины у разбросанных по свету россиян усугублялась горечью оторванности от своего народа. Игорь Северянин писал в 1936 году в стихотворении «Без нас» о чувствах человека, лишенного крепких уз с родной землей и стоящего перед неизвестным будущим. От горького чувства, чуть странного, бывает так горько подчас. Россия построена заново, не нами, другими, без нас. Уж ладно ли, худо ли построена, однако построена все ж. Сильна ты без нашего воина, не наши ты песни поешь. И вот мы остались без родины, и вид наш и жалок, и пуст, как будто бы белой смородины обглодан раскидистый куст. Русское зарубежье и верхи, и низы страстно обсуждало, вернее, жило новостями из России, Советского Союза, желало, по выражению одного поэта, под алым покрывалом найти русскую красоту. Новости, пробивавшиеся на Запад, все труднее и труднее, были разные. Ошеломляли известия о целенаправленном осквернении национальных святынь русского народа, распродажи на Западе часто задешево культурных и исторических ценностей. И если в ответ на разрушение знаменитой Иверской часовни на Красной площади русская эмиграция в складчину быстро выстроила точную ее копию в Белграде, то чем она могла ответить на уничтожение Красных ворот, Сухаревской башни, храма Христа Спасителя? Оторопь у зарубежных русских вызывали гонения на православную церковь, осквернение храмов, глумление над чувствами верующих. Непонятна была эмигрантская интеллигенция, начавшаяся с первых послеоктябрьских лет жесткая регламентация художественного творчества, изгнание из советских учебников отечественной истории, пролеткультовское глумление над классиками русской литературы, от которого больше всего досталось Достоевскому, как певцу самых низменных черт русского характера. Шквал переименований российских городов, казалось, стирал с карты не только русскую историю, но и саму Россию. Разумеется, самые тяжелые чувства в душах и умах русского зарубежья вызывали факты уничтожения русской деревни и русского крестьянства, репрессий межвоенных лет. Лагерная тема стала постоянной на страницах эмигрантских газет и журналов. Концлагерная литература за рубежом была большая. Солоневич, «Россия в концлагере», Марголин, «Путешествие в страну ЗК», Андреев, «Трудные дороги», Бессонов, «26 тюрем» и «Побег с Соловков», Ширяев, «Неугасимая лампада», Розанов, «Завоеватели белых пятен», «Воспоминания профессоров, мужа и жены Чернавиных», Никонова «Смородина», Целиги, Финна Седерхольма, Фельдгейма, «По советским тюрьмам» и другие. Гуль, «Я унес Россию», том 1, страницы 190-191. Белая эмиграция, очевидно, не очень-то переживала, что в ходе репрессии уничтожалась старая Ленинская гвардия. Чего, мол, переживать за людей, оставивших нас без родины и разрушавших Россию? Но при этом стремились постичь логику страшных известий. для личного сознания и совести ясно, что расстрелянные в СССР старые коммунисты были убежденными коммунистами до конца, а не фашистами и не шпионами. Но для коллективного сознания генеральной линии коммунистической партии ложь о старых коммунистах есть реальность, необходимая в диалектике борьбы. Делал в 1939 году вывод в статье «Парадокс лжи» Николай Бердяев. Бердяев. «Парадокс лжи. Современные записки. Париж. 1939 год. Номер 69. Страница 278. Другой незаурядный мыслитель русского зарубежья Всеволод Иванов на другой стороне планеты в Шанхае, в то же время, работая над исследованием культурно-исторических основ русской государственности, пишет: «Только у нас в России возможен тот государственный строй, при котором вождь не только делается царем, нет, выше, больше, он обожествляется. Вожди современного русского социализма бесконечно лукавы, потому что, заявляя, что они дают народу нашему самое последнее и высшее достижение общечеловеческой культуры, а вместо того, сохраняя там древние верования и неизжитые пережитки, они раз за разом ложь за ложью, круг за кругом, вольт за вольтом спускают его все ниже и ниже по шкале веков». Много написано в русском зарубежье о Сталине. Напряженно следили эмигрантские идеологи за складывающимся культом личности. В 1931 году в стокгольмском издательстве «Стрела» вышла книга Дмитриевского «Сталин». Ненавидевший советскую власть, он тем не менее предлагал объективно разобраться в переменах, произошедших в России после октября. Сталина, как и людей, сейчас его окружающих, надо знать такими, как они есть, со всеми их недостатками, но и со всей их силой, ибо только так можно объяснить историю нашего настоящего, и только так можно ориентироваться на сложных путях будущего. Надо сейчас твердо усвоить себе: у власти в России стоят сейчас люди не маленькие, люди несравненно большего калибра, чем те, которых выдвигали старый строй и старая жизненная школа. Да иначе не может и быть в эпоху Великой революции, когда жизнь перетряхивает все народные слои и выдвигает наверх самое сильное, самое способное, наиболее соответствующее ее суровым условиям. Чтобы бороться с людьми революции, надо знать, надо изучать их. Дмитриевский, Сталин, Стокгольм, 1931 год, страница 132.